А может, это случайно? А может, это уже не в первый раз? Любовь останется тайной. Знаешь, эти все чувства не для нас. Ты попал так метко, прямо в сердце. Это было мгновенно. Растворись во мне без слов и боли, адреналином по венам. Наверное, любовь мы так и не узнали.